Эпилог. Упругие крылья взрезают синему небо. Самолеты взлетают и заходят на посадку. Бесшумно. Панорамные окна зала ожидания не шелохнутся. Они привыкли разделять мир суеты и мир свободного полета. Я никогда не летал самолетом, пока что. Каждое утро я разбавляю пеструю суету дразнящим ароматом кофе. Каждое утро кофе запускает процесс упорядочения в сложной системе. Я смотрю, как последние капли разбивают идеально черную поверхность, прежде чем передам чашку с фирменным логотипом, ожидающему у барной стойки парню с туннелем в правом ухе. Я читаю свалившееся сообщение. Ахмед. На субботу утвердили бой с этим занозой финном Антера Сала. Без тебя не начну. Потом вместе с мужичками идем Мидсамар отмечать. Готовься. Быстро прячу телефон по привычке в задний карман и с мечтательной улыбкой передаю клиенту заказ. Он улыбается в ответ, подхватив от меня заразительную искру озорства, поднимает чашку обеими руками, но тут же поднимает слегка разочарованный взгляд. Заметил кольцо на левой руке. Я продолжаю улыбаться. Смущенно. До сих пор к этому не привыкну. Теперь Задира Ахмед подсел на бои без правил. В ушах эхом звучит его голос, как море, что поселилось во мне еще осенью. Ежевичное море, размывающее скалы здравого смысла. Оно во мне навсегда.